Атий. Атий, море глубь проехав на проворном корабле, лишь достигнул до фригийской рощи быстрою стопой и вступил под сень лесную, где богине был приют, то безумством подстрекаем со смятенною душой. Острым он кремнем отторгнул признак пола у себя. Тут, почувствовав, что, сбросив все, уж стал не мужем он, и лице земли, пятная свежей кровью своей, белоснежными руками подняла она тимпан, твой тимпан, Цибеба, легкий, мать-богиня, твой снаряд, и в кружок воловой кожи, нежной ручкою стуча, так дрожа она пустилась приближенным петь своим. Вы скорей неситесь, галлы, вверх в леса Цибеллы все, вместе мчитесь, диндимены властной быстрые стада, вы, которые в чужбину, как изгнанницы, неслись вслед за мною, мне послушны, как сопутницы мои, бури моря претерпели и опасности пучин, и свое сказнили тело. Так Венера вам претит. Быстрым бегом веселите дух владычицы самой. Бросим медленность тупую вместе в путь и побежим в дом фригийской мы Цибебы, во фригийские леса, где кимвалов слышен голос, где тимпаны вдаль гремят, где фригийский флейтчик зычно дудкой загнутой гудет, где менады изгибают странно головы в плющах, где они, справляя тайны, подымают резкий вой, где бродячий хор богини рвется бешено вперед в те места, куда нам должно торопиться в три ноги. Как вещала то подругам Атий, ложная жена, вдруг завыл весь хор свирепый из дрожащих уст своих. Загремел тимпан летучий, зазвенел пустой кимвал, и наверх зеленой иды быстроногий хор спешит, задышав безумством мчится, еле дух переводя. Всех своих тимпаном Атий по лесной глуши ведет, словно тёлка, что умчалась с непривычки от ерма. За вожатой резвоногой галы быстрые бегут. Но как в дом они Цибебы утомленные пришли, то измучены чрезмерно, без цереры впали в сон. Сон ленивый закрывает шаткой слабостью глаза, и в покое мягком тонет ярость лютая души. Но когда лучистым взором золотистый солнце лик озарил эфир прозрачный, грудь земли и зыбь морей, и прогнал ночные тени звуконогих прибодря, то от Атья пробужденный убежал немедля сон, и богиня Пасифея приняла его на грудь. Так от нежного покоя, пробудясь без ярых грез, разбирала Атий в сердце все дела свои сама, и умом спокойным видит, без чего и где она. И, вскипев душой, обратно к морю вновь она спешит. Там, увидя волн равнину, взором полным слез она грустным голосом к отчизне обратилась в горе так. «О, родимая отчизна! О, отчизна, мать моя! Ты, которую несчастный бросил я, как беглый раб! От господ своих к идейским я лесам направил путь, чтобы жить в снегах холодных средь звериных логовищ, чтобы яростной носиться близ убежищ их во мгле. Где, в какой тебя, отчизна, стороне мне полагать? Глаз стремится сам собою на тебя направить взор в краткий срок, покуда злая ярость смолкнула в душе. Я ли из родного дома понесусь тут по лесам? Брошу все, друзей, отчизну и родителей своих, брошу форум и палестру, стадий и гимназий я. Бедный, бедный, плакать вечно, вот судьба твоя, душа. Есть ли род такого лика, чтоб его я не носил? Я и юноша, и отрок, взрослый я и мальчик я гимназии цветком был, я елея был красой, у меня в дверях толпились, мой порог не остывал, был цветочными венками мой всегда разубран дом, как с восходом солнца должен был покинуть ложе я. Я ль теперь цибеллы жрицей и служанкой быть должна? Я ль Менадой, я ли частью лишь себя, как тщетный муж? Я ль наверх зеленой иды в снег застывший убегу? Я ли стану на фригийских жить на горных высотах, где олень — жилец Полесья, где кабан — лесной жилец? Жаль мне, жаль, что так я сделал, больно мне теперь. Но лишь только звук поспешный с губок розовых слетел, и богиня в оба уха с вестью новою дошел, то цибела, разрешая львов запряженных ермы, так, дразня, врага скотины стала льва учить. «Ну, свирепый, в путь и сделай, чтобы в ярость тот вступил, сделай, чтоб в порыве яром тот опять ушел в леса, кто свободен больно власти избежать моей дерзнул». «Бей хвостом себя, свою же спину бей своим бичом, пусть разносится повсюду гром от рева твоего, крепкой шеею встряхни ты гриву рыжую свою!» Так рекла Цибеба в гневе и ермо сняла рукой. Зверь свирепый раздражает сам свой дух на быстрый бег. Он идет, ревет и топчет под ногой своей кусты. Но лишь влажных мест достигнул, где белели берега, то у мраморного моря атью нежную узрел. Вдруг он кинулся, та в дебри обезумевши ушла. Там на целую осталась жизнь прислужницей она. О, великая Цибеба, ты Диндима божество! Пусть навек мой дом не знает страшной ярости твоей — возбуждай уже других ты, и других быстрей гони. Перевод Фета.